Глава 34. На четвертый день телеканалы, на которых мы должны были появиться с Кэти, прислали извинения и отказы. А в The Washington Post появилась статья о том, что Иван Добрюшов не такой уж белый и пушистый, как все думали. На самом деле, отец у него вовсе не герой войны, а алкоголик. Умер пьяным под комбайном. А мать вообще сдала его в школу-интернат, сбежав с мужчиной. Также в газете намекали, что у них есть и другие грязные подробности про новоявленную звезду спорта, о чем они обязательно расскажут своим читателям в следующих выпусках. Кэти принесла этот выпуск мне, трясясь от страха. Я с трудом ее успокоил, сказав, что это гнусная ложь, а сам пошел искать ножницы и клей. Еще через 3 дня, опять же, в The Washington Post появилась еще одна статья про меня. Но стране было не до нее, поскольку вчера независимый журналист получил по почте такую бомбу, что сразу напечатал ее в утренней газете. И это сотрясло не только телеэфиры, но и Белый дом. Были напечатаны такие грязные секреты Уоттергейтского дела, которые без того гремело во всех газетах, что новости и телеканалы были забиты только сообщениями о том, когда объявят импичмент президенту Никсону. А поскольку счет у нас с ЦРУ был 2-1 в их пользу, я не стал откладывать дела в долгий ящик и ночью положил под дверь редакции еще одно письмо от патриота, как я назвал себя, с данными о вице-президенте Спиру Агню и его налоговом мошенничестве, связанном со взяточничеством в Мэриленде. Сравняв счет, я стал ждать следующий шаг ЦРУ, и он не заставил себя долго ждать. Как и обещал Майкл, Кэти обвинили в махинациях с налогами при поступлениях на ее счет от фирмы Adidas. Эта история, конечно, попортила нам обоим нервы. Пришлось связываться лично с Даслером, брать бумаги, печатать опровержения, защищаться, на что мной было потрачено около месяца, не говоря уже о нервах и стрессе жены. Поэтому с чистой совестью я снова подготовил письмо, только в этот раз опустил его в почтовый ящик другой газеты, поддерживающей демократов, и поэтому постоянно нападающей на республиканца Никсона. Поскольку оказалось, что за тем издательством, куда я подкладывал письма в прошлый раз, установлена слежка. В этом письме я раскрыл все подробности убийства агентом ЦРУ Феликсом Родригесом при полной поддержке этого злодейства Компартии Боливии, самого знаменитого революционера в мире Эрнеста Че Гевары. Вышедшая на следующее же утро газета утопила в грязи ЦРУ. Еще и потоптавшись при этом на нем с удовольствием, рассказывая, к каким методам прибегает эта организация. А еще через день, когда о статье узнали на Кубе и в Боливии, там начались антиамериканские протесты. И даже, кажется, кого-то убили из них. Даже СССР и Китай не остались в стороне и прислали ноту протеста на действия ЦРУ в других странах. Пока я старательно вспоминал еще грязное белье из политики США, меня вежливо пригласили на обед в ресторане нашего отеля. Причем приглашение оказалось написанным на том же листе бумаги, где я старательно рисовал какашку 2 месяца назад. В назначенный час я спустился вниз и увидел 2 хмурых агентов ЦРУ и сидящего с ними рядом неизвестного мне человека в очень дорогом костюме. Увидев меня, он поднялся из-за стола, первым протянул руку и стал улыбаться во все свои 32 белоснежных зуба. «Добрый день, Иван! Рад с вами познакомиться. Меня зовут Генри Киссинджер. Я 7-й советник по национальной безопасности президента Соединенных Штатов», — с улыбкой ответил я, поняв, кто передо мной. «Вам не нужно представляться. Я весьма впечатлен вашей активностью по Китаю и Вьетнаму. Ума не приложу, Генри. Как вы согласились на то интервью с Арианной Фаллачи? Этим писакам ведь вообще нельзя доверять». При упоминании об одном из самых громких своих провалов его улыбка чуть погасла, но он взял себя в руки и опустился на место, предложив сесть и мне. Я это сделал, оглянувшись по сторонам и поняв, что в обычно полном по вечерам ресторане сейчас находимся только мы одни. «Слушаю вас, Генри», — обратился я к нему. «Поскольку не очень хочу есть, пропал аппетит, знаете ли, в последнее время». «Да», — не очень искренне удивился он, полностью игнорируя сидящих по бокам агентов. «В чем же причина?» «Ваша пресса в последнее время меня почему-то не жалует». «Я нервничаю, жена. В общем, одно расстройство», — вздохнул я, разведя руками. «Согласен с вами», — расстроенно покачал головой он. «Представляете, и у нас те же проблемы. От писак совсем нет прохода». «Да, Генри, тяжело вам, конечно. У нас вот в СССР, что партия скажет, то газеты и пишут. Никакого волюнтаризма», — согласился я с ним, едва не умирая от смеха внутри себя от ситуации. «А главное, от лиц агентов, молча слушающих этот разговор». «У нас, к счастью, демократическая страна», — улыбнулся он. «Но все же, я думаю, мы могли бы попросить журналистов, скажем, из той же The Washington Post, снизить накал страстей, чтобы к вам снова вернулся аппетит. «О, Генри, это было бы просто отлично», — воодушевился я. «В этом случае я очень надеюсь, что и ваши недруги перестанут писать всякие гадости о президенте и его команде». «Вы надеетесь?» — он широко улыбнулся. «Я очень сильно на это надеюсь», — подтвердил я. «Тогда спасибо вам за уделенное время, Иван. Рад был знакомству». Он поднялся и протянул мне руку. Я, конечно же, долго тряс ее, благодарил его за поддержку и надеялся на еще одну встречу с таким обаятельным и умным человеком. Президент Никсон, багровый и весь в красных пятнах, бегал по кабинету и орал настоящего перед ним на вытяжку директора центральной разведки, потрясая пачкой газет. «Ричард, ответьте мне, пожалуйста, только на один вопрос. Ты реально ебанутый?» «Господин президент!» «Нет, просто ответь, ты ебанутый или нет?» «Если да, то все понятно. Я смирюсь и просто уволю тебя на пенсию. Но если нет, я просто тебя уничтожу, размажу, растопчу!» «Господин президент!» Тот стоял, не шевелясь. «Агенты просто не учли все последствия». «Не учли?» Никсон замахал пачкой газет. «Да вы меня просто уничтожили! Сенат и Конгресс готовят импичмент. Мне нужно уходить самому, пока это не произошло в принудительном порядке». Стоявший рядом Киссинджер спокойно сказал. «Наши аналитики со стопроцентной достоверностью провели корреляцию между событиями в прессе. На каждую статью о Добряшове вскоре следовала статья «С нашим грязным бельем». А поговорив с ним сегодня лично, я и сам могу сказать, что эти тупые решили поиграть в игры с гением аналитики, работающим на КГБ, вместо того, чтобы его просто прикончить, если уж так сильно он им насолил. Наведя справки по своим каналам, даже я узнал, что КГБ с его помощью весьма успешно топит команду нынешнего генерального секретаря Брежнева. Кресло под ним так шатается, что скоро упадет. И в него, скорее всего, сядет Андропов, тот самый, на кого сейчас работает этот человек, с которым наша доблестная ЦРУ решила поиграть в игру, кто грязнее вытащит чужое белье наружу». Разъяренный Никсон, чья политическая карьера оказалась разрушена всего за 2 месяца, так он думал из-за 2 идиотов, работающих под руководством Ричарда Хелмса, помахал перед его носом газетой. «Через неделю я уйду, но не надейся, что и ты долго протянешь, Ричард!» «Господин президент, а можно я сам с ним поговорю?» Сделал тот последнюю попытку реабилитироваться. «Ведь если он с легкостью фокусника достает из своей шляпы факты против нас, то что, если я с ним договорюсь, и он то же самое сделает против наших противников, приструнив пару высокопоставленных демократов и дав понять, что у нас на многих из них есть компромат, мы сможем как-то сгладить эту ситуацию?» Никсон мгновенно стал успокаиваться, поскольку действительно появилась надежда, а его ближайший помощник Генри Киссинджер удовлетворенно покивал на это отличное предложение. «Ричард, если ты это сделаешь, то проси, чего хочешь». Президент без сил рухнул в кресло. Тот кивнул, повернулся и пошел к выходу, мгновенно в голове прокручивая множественные ветки предстоящего разговора. Выйдя из отеля Скетти, я раскрыл передний зонт, поскольку шел дождь. Перед нами проехал большой лимузин, дверь которого открылась, и я увидел внутри нового для себя человека, чья фотография мне точно уже попадалась на глаза. Идеальная память, доставшаяся мне от Ивана, вытянула из глубин разума имя и должность — Ричард Хелмс, директор Центральной разведки США в эти годы. «Любимая, вернись, пожалуйста, в номер», — со вздохом попросил ее я, складывая и отдавая зонт. «Мне нужно поговорить с одним человеком». Она удивленно посмотрела на меня, на лимузин, затем на 2 охранников от КГБ, которые придвинулись ко мне ближе. «Парни, мне ничего не угрожает», — обратился я к ним. «Просто небольшой разговор, и я вернусь». Человек внутри салона просто кивнул, не произнося при этом ни слова. Они нахмурились, но я показал, что все равно поеду, и забрался в салон, сев напротив представительного человека в синем костюме с золотыми запонками с бриллиантами. «Добрый день, господин Хелмс», — поприветствовал я его. «Как мне к вам лучше обращаться?» — спросил он. «Иван, я так привык», — я пожал плечами. «Буду с вами, Иван, честен, но главное краток, как вы любите», — сказал он, доставая документы, протягивая его мне. Первое, что бросилось в глаза, — это подпись президента Никсона. Вторая явно Хелмса напротив должности, и еще одна — генерального прокурора. Заинтересовавшись, я стал читать его, и у меня едва не открылся рот от удивления. В документе мне предоставлялось гражданство, и я освобождался от ответственности за все дела, которые совершил до подписания этого документа на территории Америки. Своего рода индульгенция, без всяких условий, под которой значилось мое имя. Мне нужно было поставить только подпись о согласии. Ну, точнее, две подписи, поскольку экземпляра было, понятное дело, два. «Зашли, я смотрю, с козырей», — покачала головой, возвращая ему документ. «В обмен на что?» «Все, что у вас есть на демократов, и желательно сенаторов и конгрессменов», — без колебаний ответил он. «А, хотите устроить им встречный пал?» — понял я его идею, которая, в принципе, могла и сработать. «Ваш ответ?» «Берите ручку, бумагу, и пусть ваш шофер покатает нас кругами», — ответил я, закрывая глаза и откидываясь на сиденье. Он беспрекословно сделал все, что я сказал. И потом я стал диктовать имена, даты, события и все, что помнил. Это было просто, поскольку, поднимая всю прессу еще с самого начала противостояния с ЦРУ, я вспомнил многое, видя перед собой знакомые фамилии и события. А потому вывалил на него все, что знал по этому временному периоду. Закончив, я открыл глаза, видя, как он аккуратно складывает четвертый исписанный полностью листок рядом с собой. «Ну, надеюсь, вы уже сами там рассортируете, кто из них демократ, а кто республиканец. Я просто перечислил всех, о ком читал там и тут». Ричард Хелмс взял в руки листки бумаги, еще раз пробежался по ним глазами, затем молча протянул мне ранее просмотренные мной документы ручку. Поставив подпись на обеих копиях, я одну взял себе, вторую отдал ему, и он положил документ к написанным листкам. «Благодарю за помощь», — склонил он голову, показывая, что мы возвращаемся к моему отелю. «Доброго дня», — попрощался я и вышел из лимузина, поднимаясь к себе в номер. Документ я не стал показывать жене, сказав, что все уладил, и про нас не будут больше писать гадости, чем ее очень обрадовал, а сам решил положить его в нашу совместную банковскую ячейку, чтобы не таскать постоянно с собой. Там и так лежали нереализованные мной бриллианты. А ведь нужно было еще отвезти в Нью-Йорк долю Давида Марковича. Пока с разборками с ЦРУ это делать было слишком опасно. Все следующие дни я пристально смотрел за прессой, в которой просто начался какой-то ад. Скрывались факты по демократам, которые я предоставил в руки президента, и американский истеблишмент, испугавшись начавшихся громких коррупционных дел, стал говорить, что президент Никсон, конечно, нехорошо поступил, подсматривая и подслушивая за конкурентами. Но он хотя бы не воровал так, как его противники. И в конце концов, не так уж он был неправ, если подозревал их во взятках. В общем, эту историю журналисты и ведущие республиканских каналов перевернули с ног на голову. И вот уже воскреснувший из пепла, словно феникс, президент, которому недавно хотели объявить импичмент, потрясая кулаком с трибуны, обещал разобраться со всеми взяточниками и мошенниками в Конгрессе и Сенате. Правда, кроме слов и тех уголовных дел, что уже были заведены в отношении тех, кто, видимо, не поверил его словам про имеющийся компромат, новых скандалов больше не последовало. И я понял, что парни договорились. Грешки Никсона замяли, поскольку на свет всплыли еще большие грешки его оппонентов. Насколько благодарен оказался мне президент, я узнал через месяц после окончания всей шумихи в прессе, перешедшей, наконец, на внешнеполитические новости. Меня с Кэтлин позвали на ужин к Никсону, а я захватил с собой еще и Добрынина, который после этого ужина честно мне признался, что я лучший сотрудник консульства за последние 10 лет точно. Он и так был вхож в американские элиты, поскольку был человеком с незашоренным взглядом, умеющим договариваться с любым, даже весьма неприятным собеседником, и часто бывал приглашен туда, куда попасть людям, даже из посольской среды нельзя. Но, видя, что мы с ним дружны, перед нами обоими открыли еще больше дверей, как, например, сегодня, и мы оба были этому только рады.